Глава 32. Элейн. Впервые за долгое время села за руль. Боялась, что разучилась. Но это, видимо, как плавать. Если умеешь, то просто умеешь. Хотя для Ло вождение — пытка. Она боится скорости, боится дороги. Готова свернуть к обочине в любой момент, заглушить мотор и пройти пешком несколько миль. У меня все иначе. Чем выше скорость, тем сильнее вырабатывается адреналин в крови. Ты обгоняешь другие автомобили. Ты победитель. Я забыла это. И вдруг вспомнила. Такое бывает. Вставила ключ в зажигание, повернула, ощутила всем телом вибрацию автомобиля. И все. Немного непривычно выезжать за пределы своего места обитания. Ведь я уже довольно давно умудряюсь существовать в довольно ограниченном пространстве. Выехала по трассе до первого супермаркета и в итоге проехала дальше, чем хотела. Тот самый магазин, где я раньше покупала свежий базилик для песто, итальянские равиоли и превосходный грунт для комнатных растений, давно перестал существовать. На его месте построили заправку. Доброжелательная девушка указала мне дорогу в другой. Мест на парковке, как это обычно бывает возле крупных магазинов, оказалось мало. Пришлось выписывать круги и пристраиваться в довольно неудачном месте, далеко от входа. Мне во что бы то ни стало требовалось поменять обои в комнате Патрика. Но я не была готова к тому, что выбор окажется настолько тяжелым и займет много времени. В итоге оплатила несколько рулонов, которые мне обещали доставить завтра, и новую мебель. Едва дошла до парковки, как мне позвонила Ло. «Ты что-то покупала? Или где-то посеяла карту?» «Ло, я не маленькая девочка». «Отвечай». «Да, покупала». Что я покупала, рассказывать не хотелось. Наверняка сестра станет стенать и отчитывать меня, как будто я не имею никакого права тратить сбережения. Между прочим, это наши общие деньги, доставшиеся от родителей. «Судя по суммам, это очень дорогие вещи». «Извини, не могу говорить, я в машине». Соврала на одном дыхании и нажала на отбой. Правда, Сло это не прокатило. Она принялась названивать мне снова и снова. Мне пришлось выключить телефон и бросить его на сиденье рядом. Руки дрожали. Я попыталась успокоиться, но безуспешно. В голову не кстати лезли воспоминания. Первый год после смерти Патрика мать ходила словно сомнамбула. Ее ничего не интересовало. Она смотрела на нас пустыми глазами и, наверное, даже не воспринимала, кто перед ней. Отец не выдержал и отправил ее к психиатру или психотерапевту. Не помню точно. Что тот с ней сделал, неясно. Но теперь мать вдруг переключила все свое внимание на нас с Ло. В 14 лет тебе хочется свободы, самовыражения. А мы ходили с нашей маменькой чуть ли не за руку. Ездили по выставкам, посещали театры и музеи. Если нас удостаивал взглядом какой-нибудь мальчишка, родительница докладывала обо всем отцу и в его присутствии читала нам лекции о морали. Впрочем, меня все устраивало. Шону в этот период дорога к нам была закрыта. Отец боялся, что при виде сестры, на руках которой скончался Патрик, мать опять накроет волна депрессии и отчаяния, и оборвал все контакты. Кузен невольно попал в число тех, кому было отказано от нашего дома, тем более что он стал совсем взрослым, наверное, развлекался где-то с кем-то. Я фантазировала, что он обрюхатил какую-нибудь девчонку, дочку самого влиятельного мафиози. А тот заставил гаденыша жениться, но перед этим велел его кастрировать. Мне нравилось представлять все детально, во всех подробностях. Я даже попросила мать купить мне анатомическую энциклопедию, выписала парочку журналов по медицине, и родители решили, что их дочь будет врачом. Нет, врачом я становиться не собиралась. Но завела тайную тетрадь, куда зарисовывала страдающего под разными пытками Шона. Попыталась показать свое творчество Ло. Сестра не оценила, сморщила нос и посоветовала убрать тетрадь подальше. В состоянии такой тщательной заботы о нас мать продержалась почти 3 года. Она исправно ездила к своему душеведу. 2, иногда 3 раза в неделю. А потом вдруг однажды вернулась взвинченной, с красными глазами, заперлась в своей комнате и не открывала никому, даже отцу, до вечера. Потом, наконец, вышла и заявила, что больше на все эти сеансы ни ногой. Когда отец стал расспрашивать, она строго посмотрела на нас с Ло. Мы переглянулись. Будучи уже довольно взрослыми девушками, разумеется, поняли, что родители хотят переговорить с глазу на глаз. Сестра ушла к себе, а я только сделала вид, что ушла. Протопала по лестнице, а потом вернулась и встала за дверью. Начало я прослушала. А то, что прозвучало после, просто не укладывалось в моей голове. У моей матери почти все время была связь с этим так называемым доктором. Она откровенно признавалась отцу, что любовь обрушилась на нее подобно смерчу, закрутила и подняла до небывалых высот. Делилась, как ей было здорово, пока сегодня вдруг, придя на полчаса раньше, она не застукала своего любовника с другой пациенткой. Отец молчал. Потом я услышала звяканье со стороны бара. Ужасно. С того дня отец только и делал, что пил, а мать снова погрузилась в пучину депрессии. Как ни странно, она сама нашла номер своей сестры, матери Шона, долго с той разговаривала, даже всплакнула, хотя я не уверена, что именно по поводу разлуки с ней. Или это были воспоминания о Патрике. Может быть, вообще просто так, накрытая своим безумием, как плащом. А потом, через несколько дней, нас посетил Шон. Он нисколько не изменился, или не настолько, насколько следовало бы ожидать. Так же снисходительно цедил слова, так же притворялся добреньким, вежливым и воспитанным, рассказал, что выучился на врача, сейчас проходит интернатуру. Отец слушал, разинув рот, даже противно было смотреть, выглядел как идиот. Я только молилась про себя, чтобы он не заикнулся про мои поползновения в сторону медицины, и, разумеется, он это сделал. Элейн тоже собирается выучиться на медика. Профиль пока не выбрала, но старший брат ведь подскажет. И все это с преувеличенно восторженной интонацией. Шон пристально глянул на меня. Мне показалось, что этим взглядом он препарировал меня, как лягушку. Вывернул наизнанку, вывернул кишки и развесил сушиться на веревочку. А потом усмехнулся. «Конечно. Даже помогу подготовиться». «Только не это. До сих пор мне казалось, что я могу как-то справиться с ситуацией, повлиять на нее, достучаться до матери, открыть отцу глаза на этого ублюдка. Но Шон произнес всего несколько слов, и все. Я увидела, что матери просто все равно, что она смотрит в никуда и теперь не станет протестовать, если даже застукает меня и Ло на заднем дворе с 3 парнями, задирающими нам юбки. А тут племянник же, сын сестры. Все невинно и благопристойно. Как утопающая ухватилась за руку сестры. Она смотрела на Шона, прищурившись и поджав губы. Уж на нее-то я могла надеяться. «Если вы не против, мы с Ли проведаем бабушку», — вдруг заявила она, и в ее тоне послышалась изрядная доля утверждения, а не вопроса. «Она давно нас зовет, а если Шон почти врач, за маму можно не переживать». Я воспряла. Но как мы обе ошибались. Шону нельзя было доверить даже грелку. За 2 недели нашего отсутствия он подсадил мать на наркотики. Видимо, у него имелись связи, и он решил облагодетельствовать тетушку. Мы вернулись. Кузен поспешил уехать. А зависимость матери заиграла буйными красками. Ее теперь вообще ничего не волновало, кроме того, чтобы достать волшебную пилюлю. Можно и не одну. Страшное время. Гораздо страшнее было видеть мать то сонной и апатичной, то возбужденной и вмешивающейся буквально во все. Она трепала нервы. каждому из нас. Отец смотрел на нее налитыми кровью глазами и рыгал алкогольными парами вместо того, чтобы отправлять лечиться. В один из невероятно душных дней, когда воздух буквально застыл и напоминал по своей консистенции приторную патоку, в нашем доме все оказалось перевернуто с ног на голову. Мы с Ло ушли в библиотеку, но я вернулась немного раньше, что задержала сестру, уже и не вспомню. В доме стояла тишина, неправдоподобная, пустая. Несколько минут я раздумывала, куда могли деться родители, а потом из комнаты матери донесся какой-то всхлип. Все понятно, опять истерика. Отец наверняка отправился пополнить запасы спиртного. Я поднялась на второй этаж. Сначала решила пройти к себе, но что-то заставило меня повернуть к спальне матери. Дверь была распахнута. Мать лежала на постели. Отец нависал над ней. Я не видела, что именно он делает, но у матери подрагивали ноги, как-то слишком неестественно для любовных игр. «Папа! Мама!» Отец повернулся ко мне, когда мать уже не двигалась. С красным лицом, залитым слезами и подушкой в руках. «Это все во благо», — пробормотал он. «Это все во благо». Я попятилась к лестнице, кинулась по ней вниз. «Скорее найти Ло, вызвать полицию, скорую помощь, еще кого-нибудь». А потом провал. Я не могу вспомнить до сих пор, что именно случилось в следующие полчаса или час или два. Вернулись ли мы домой с сестрой? Был ли кто-то с нами? Что мы делали, обнаружив не только тело матери на кровати в ее комнате, но и повесившегося на собственном галстуке отца? На том самом, который подарила ему мать на годовщину, тогда, когда Патрик еще не подавился арахисом. Воспоминания вызвали тошноту и головокружение. Не хватало еще замарать сиденье полуваренным ростбифом. Я нажала на газ и с визгом выехала со стоянки. Сестра, вероятно, уже на пути к дому. Я выжимала из автомобиля все, что могла. Мне было плевать на знаки. И наслаждение от поездки сменили досада и раздражение. Но, к счастью, Ло не пришла.